несметно богат, красавец магнат, не весел и пьян, пришел в ресторан, ни деньгам, ни роскоши не рад. Красавец магнат, несметно богат, достойный похвал, искал идеал, одинок, ни разу не женат. Скандальный сюжет, и страсти кипят, дурак или нет.